Сейчас Гелий выглядел вполне здоровым. Минуту назад он готов был растерзать человека, а сейчас напоминал большого, обиженного детьми медведя. «Знаешь, — попробовал усмехнуться Сергей, — грешным делом подумал, ты агент Скворчевского». «Кто я? Да я тебя...» «Погоди», — пошел на попятную Бурцев. «Ты ведь тоже про меня подумал, вот и я. Думаю, заросший человек, странник, хорошее прикрытие. Одного похожего я встречал, старосты при церкви. Я подумал, потому что ты на меня уставился. Зачем смотрел на меня так?» «Как это так? Объясни». «Изучал, исследовал. А у самого, как у слухача, в глазах дым, изо рта смрад». «Но сейчас-то нет смрада». Бурцев вдохнул ему в лицо. Гелий нюхнул, помотал головой. «Вроде бы и нет. И огня зеленого нет. Наверное, я опять переутомился и обознался. Это у меня бывает. Я же тут один на посту». «А почему ловишь тут слухача? Он же теперь монах и безвредный человек». «Слухач? Этот Каперанг? Да что ты! Ничего ты не знаешь. А я один, один знаю». Он склонился и зашептал. «Представитель главкома Скворчевский спас его, когда я объявил войну мертвым душам. Он отправил его в Америку, чтобы они там смогли использовать его для своего сои. Его продали туда, а взамен получили инвестиции. Но это по программе ОСВ-2, по конверсии военной промышленности». Похоже, в голове его окончательно замкнуло, и он нес полную чушь. Следовало теперь вообще освободиться от него, пообещав встретиться завтра. И можно было еще поспеть на автобус. «Знаешь, Гелий, — начал Бурцев, но тот зажал ему рот. — Погоди, не смей перебивать, когда я говорю. Все потому, что слухач умер. Умер как гений. Не потягав говорил мне. Когда его привезли из монастыря, он был еще в порядке. Его безо всякого умысла посадили в свой кубрик, и он скончался. Тело упаковали, подняли наверх, и там он ожил на воздухе под чистым небом. И все бы было хорошо, но кто-то из широколобок сделал умышленную злую ошибку. Вернули в тот же кубрик». Голос его стал трагичным и горьким. «А там все стены пропитаны черной энергией, его же энергией яс, и из монаха вырос демон. Если бы ты видел это чудовище!» Геля рассмеялся, толкая Бурцева и предлагая посмеяться вместе. Но тому было не до веселья. Автобус стоял на старте. «И вот Скворчевский везет его в Штаты», — ухахатывался блаженный. «Не гения, урода, монстра. Там он сделал попытку захватить Энтерпрайз, авианосец. У него старые с ним счеты. И захватил. Представляешь? Только американцы скрыли этот факт, молчат. Такой позор. На борту же ядерное оружие. Ну а здесь-то что ему делать?» Забывшись, от нетерпения перебил Бурцев. «Слушай меня, — одернул Геля, — и не верти головой. Я увидел. Нет, скорее почувствовал. Он приближается к стране дураков. На Энтерпрайзе?» «Ну что ты, — обиделся Геля. — Считаешь, я бред несу? Вот все так. Не знаю, летит, плывет или едет, но приближается. Сначала, конечно, пришлет своего агента для разведки и всяких черных дел.